Phenom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Весна, яркое солнечное утро. Япония. Городок Хамамацу. Вернее, то, что от него осталось, руины, обгорелые деревья. 1946 год. Мне 40 лет, я еду по пыльной разбитой дороге. На смешной велосипедике с мотором. Я его сам сделал. Нет, машина у меня есть, но что толку, бензина все равно нигде не достать, разруха. А этот моторчик работает на керосине, понимаете? О, простите, я остановлюсь на секундочку, видите, там канистра валяется. Ага, что-то есть. Ну точно, керосин. Американцы бросают. Ну, широкую ногу живут, а нам пригодится. Thank you for your present, мистера Трумэна. Поехали дальше. Как говорите, 15 минут позора? И вы что? Это вы что, это вы про меня говорите? Что не солидно на такой тарахтелке ездить? Ха-ха! А мне наплевать, понятно вам? Солидно, не солидно! Вы что, сами эти правила тупые выдумали? Что по ним только и живете, да! Я как-нибудь по своим буду! Ух, чуть не врезался. Ух, ну ладно, извините, если что не так. Это просто у меня характер такой взрывной. Меня все так и называют. Мистер Гром! Ну... Вот мы и приехали. Видите эти развалины? Тут стоял мой завод. Я выпускал поршневые кольца для Toyota. Мое, кстати, изобретение. Нет, ну не Toyota, конечно. Поршневые кольца имеется в виду. Завод сначала американцы разбомбили. Я что мог восстановил. Потом землетрясение. Только фундаменты остались. Вот уже и трава пробивается. Птички летают. Ласточки. Не повезло, говорите? Да, не повезло. Вот теперь, думаю, на велосипеды моторы ставить. А там посмотрим. Прошло почти 30 лет. Америка. Один из крупнейших университетов. Мне вручают почетную докторскую степень. Ladies and gentlemen! Буквально несколько слов. Вот вы тут говорите о моих успехах. И мне это очень приятно слышать, ведь мы, предприниматели, все так или иначе стремимся к успеху, и для этого нужно ставить перед собой неправдоподобные цели. Все это так. Но главное, мы должны быть готовы к поражениям. Я думаю, что успех – это приблизительно 1% вашей работы. А остальные 99 – это неудачи и их анализ. Я, например, только и делал, что ошибался. Я вас удивил? Ну, вот и хорошо. Thank you very much for your attention. Сэйчиро Хонда. Предприниматель. Инженер. Изобретатель. Основатель компании Honda Corporation. Точка отсчета с Федором Степановым на Phenom FM 99.6.